Это совсем не сложно, — улыбнулась она. — Но вы будете там? — Разумеется, малышка. Я поцеловал ее. — Не беспокойтесь. Можете пока отдыхать. До вечера вы свободны. Рэг метался по комнате с озабоченным и взволнованным лицом. Увидев меня, он закричал: «Ну где вы пропадали? Я места себе не нахожу!» «Мне надо было кое-что сделать», — уклончиво ответил я. «До вечера вам, собственно, нечего делать. Все будет зависеть от действий Теда. Если он спрятался в скорлупу, вы должны заставить его выползти оттуда. Ловушка должна сработать сегодня или никогда». «А Одри, значит, приманка?» «Да, я сам не хотел бы этого, но...» Тут меня прервал телефонный звонок. Звонил портье. «Здесь мистер Бэффилд, он хочет поговорить с вами. Пусть поднимется». Я подмигнул Рэгу. «Сам Бэффилд явился к нам. Надеюсь, он больше не будет создавать нам трудности». Через пару минут Бэффилд вошел в номер. Я пригласил его сесть в единственное кресло. Он тяжело опустился в него, посмотрел на Рэгга, потом повернулся ко мне. — Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях? — спросил он, разворачивая свою излюбленную жвачку. — Я пока ничего не сказал Мэйси и испытываю сильное беспокойство из-за этого. Он сунул резинку в рот и принялся жевать. — Дело близится к концу, — сказал я, — но ситуация еще не совсем ясна. Раскручивайте его побыстрее. Если вы сломаете себе шею, на этом Мэйси поднимет грандиозный скандал. Вы выставили охрану у склепа номер 12. Да, они провели там всю ночь под дождем. Надеюсь, вы не шутили, что девушки находятся внутри него. Я их видел своими глазами. Стал быть, это Эсслингер, но не старший. Бэффилд ждал объяснений, но я молчал. Значит, сын? Возможно. Он на подозрении. Вечером все выяснится окончательно. Мэйси обязательно приказал бы открыть склеп, — продолжал Бэффилд. И я здорово рискую, взяв это на себя. Лучше бы вы прояснили ситуацию. Во всяком случае, я сделал то, чего не смогли сделать вы, нашел трупы. Да, черт возьми, приходится признать. Некоторое время он раздумывал над чем-то, потом сказал: «Мне кажется, это доконает Мэйси, но между нами, говоря, это ж не так уж и плохо. Кронвельские грязные дела меня больше не интересуют», — сказал я. «Моя цель — поймать убийцу, и я сразу же покидаю этот город, он мне осточертел». «Вам хорошо, а мы-то остаемся». Бэффилд вытянул ноги во всю длину, почти улегшись в кресле. — Мне совсем не хочется, чтобы Вольф стал мэром. А ведь это может случиться, если Эсслингер выбывает из игры. — Он, разумеется, выбывает, — кивнул я. — Ему, видимо, даже придется покинуть Кронвель. Его имя запятнано, ведь в преступлениях замешан брат его жены, это же ясно. — Да... Нужно будет выставить срочно кого-то поприличней, так как Вольф... С Вольфом тоже не все чисто. Я рассказал ему об Эдне Вильсон. Бэффилд внимательно слушал. — Ну, коли так, — хмыкнул он, когда я закончил свой рассказ, — тогда свести счеты с Вольфом будет проще простого. — Сходите к Латимеру, — посоветовал я, — он все устроит. Хорошая статейка. На первой полосе Кронвельской газеты вызовет сенсацию в вашем городишке. И если вы, Бэффилд, грамотно поведете дело, гарантирую вам место шефа полиции. Его лицо засияло. Бэффилд был очень честолюбив. — О, это было бы здорово! — он потер руки. — Итак, надеюсь на вашу помощь. Сегодня вечером ваши ребята и вы лично будете нам очень нужны. Мне ведь не нужна реклама, что это только дело Спенсера. И единственное, чего я хочу, это чтобы полковник Форсберг знал, что я хорошо выполнил свою работу. — Окей, Спенсер, мы поможем вам. Жду вас здесь в 7 вечера. Обязательно буду. Бэффилд направился к двери, потом остановился и, немного поколебавшись, обернулся. — Хоть я и не люблю частных детективов, но вы, оказывается, вовсе неплохой парень. Рэг посмотрел на меня неодобрительно. — Это просто грязно, согласитесь. Бэффилд чует, откуда дует ветер, и ему не надо повторять дважды, приглашая взять свой кусок пирога. Зачем вы привлекаете его к делу? Я закурил сигарету и поудобнее уселся в кресле. А почему бы и нет? Во всяком случае, существуют рамки, за которые частным детективам заходить не стоит, это дело полиции. А то, что он решил свести счеты со своим шефом и даже с Вольфом, нас не касается. Я глубоко затянулся и медленно выпустил дым к потолку. Рэг, как бы вы посмотрели на то, чтобы уехать со мной в Нью-Йорк? — спросил я. — Думаю, полковник Форсберг мог бы вас использовать. Он недоверчиво посмотрел на меня. — Вы шутите? — Нет, зачем же? Я не вижу перспектив для вашей карьеры здесь, в этом заштатном городишке. Вы молоды, у вас есть шансы. Когда мы с Одри поженимся... Рэг поклонился, прижав руки к сердцу, он был искренне рад. — Ну так как? Подходит вам мое предложение? — Да, разумеется, я и предположить не мог, что я подаю надежды. Я поднялся. — Значит, договорились. И, кивнув ему, направился к двери. — Куда вы? — встревожился Рэг. Я широко улыбнулся ему. — Не волнуйтесь. Я иду купить подарок своей будущей жене. Около 6 часов я вошел в комнату Кодри с большой коробкой. Она причесывалась. Я положил коробку на стол, поцеловал Одри и сел рядом с ней. — Я тут кое-что купил для вас, дорогая. — Тед вам звонил? — Да, он позвонил час назад. Мы должны встретиться с ним в клубе в 8 часов. — Так... Значит, все идет по плану. Я попытался сдержать нахлынувшие на меня чувства. Он сказал еще что-нибудь. Ничего особенного. Он был очень милый, кажется, счастлив, что я ему не отказываю. Он немного пошутил, ничего больше. Знаете, Макс, я никак не могу поверить. Скоро мы все узнаем. Что вы наденете? Я не знаю. Какое-нибудь легкое платье, а что... «Почему вы спрашиваете об этом? Вы хотите, чтобы на мне было что-нибудь особенное?» Она была явно заинтригована. «Пожалуйста, наденьте ваш белый костюм. Кофточка должна быть обязательно с высоким воротником, а лучше всего юбку и свитер. Но ведь жарко же!» — запротестовала она. Но, поняв, что я говорю серьезно, она, немного помолчав, спросила, «Что это значит?» — Я хочу, чтобы вас хорошо было видно в темноте. Что же касается высокого воротника, так это для того, чтобы спрятать вот эту штуку. Я взял коробку и осторожно открыл ее. Видите? Моя идея. Дарю. Я достал из коробки гипсовый муляж шеи и плеч. Это была прекрасно выполненная работа. Два куска идеально подходили друг к другу. А теперь посидите спокойно пару минут, я примерю это. Но зачем? Я что, должна буду носить этот ужас на себе? Этим ужасом, который будет вокруг шеи, я бросаю вызов тому, кто захочет вас задушить, — сказал я. Я не хочу полагаться на волю случая. У Одри был немного испуганный вид. Она слегка спустила свой халат. Я приложил об куска гипса ей на плечи. Все чудесно подходило. Теперь горло ее полностью было закрыто до самого подбородка. Муляж не давил шею и не стеснял движений. Я был горд своей выдумкой. Но я же не смогу провести весь вечер с этим на шее. В конце концов, Тед ведь может заметить. Она не одобряла моего подарка. — Сейчас не об этом речь. Я просто хотел посмотреть, подходит ли это вам. Перед тем, как уйти из клуба, вы пройдете в холл. Я все приготовлю, и вы его там наденете. В темноте, надеюсь, он ничего не заметит. Зато вы сможете избежать опасности. Я не хочу, чтобы с вами случилось то, что проделали с теми девочками и мисс Френч. С этой штукой вы будете в полной безопасности, понимаете? Они могут вас даже подвесить, а вы будете только смеяться. Надеюсь, что до этого не дойдет, — сказал Одри. Я снял с нее муляж, поцеловал и вернулся в свою комнату. Рек валялся на кровати. — Что это у вас такое? — спросил он, поднимая голову. Я показал ему. — О, вы только посмотрите! Прекрасная идея! Но неужели вы думаете, что я действительно попытаются задушить? Я зажег сигарету. — Если этого не сделают, значит, я ошибся в расчетах. Но в этом подлом деле не стоит полагаться на волю случая. Вы что-то от меня скрываете, — он недоверчиво глядел на меня. — Что у вас на уме? Я улыбнулся ему. — Попозже. Еще рано. — Окей. Вы, конечно, вправе иметь свои профессиональные секреты, но все-таки подумайте немного и о моих нервах. О них подумают. Я посмотрел на часы. Было 6:45. Я сидел и мысленно перебирал всю эту чудовищную и запутанную историю. Что ж, вроде все должно сойтись. У меня не укладывалось в голове, что выстроенная мною теория может рухнуть, как карточный домик, из-под которого в последнюю минуту выхватят главную козырную карту. Бэфилд явился ровно в 7. У него был оживленный вид, еще с порога он подмигнул нам. «Я думаю, все окей», — он уселся на край кровати. «Я только что встречался с Латимером». «Сколько это вам стоило?» — спросил я, хорошо зная Неда. Он снова подмигнул. «У меня полно друзей. В городе есть один тип, который хочет купить газету. Завтра Вольфу подожмут хвост. Ему тут же захочется избавиться от нее. Может быть, вы уже успели подготовить и новую кандидатуру на пост мэра?» — сиронизировал я. — Может быть, и да, — он не понял иронии. — Все теперь зависит от вас. Если ваша комбинация сегодня вечером не сработает, я здорово влипну. — Она непременно сработает, — заверил я. — Хотите стаканчик? — Я и сам хотел вам это предложить. Ну, а что новенького? —